если вознамерится продать себя в рабство. Кадеты оборванцами тоже не выглядели и были одеты в пусть и простую, но добротную одежду. Как раз сами стражи на нашем фоне выглядели оборванцами, и похоже, они что-то такое уловили. Поэтому замялись и начали переглядываться, но вот один из них сорвался с места и, покачиваясь и выписывая виражи, побежал в неподалеку размещенную караулку. Значит так, сейчас Кенни приведет десятника, вот с ним все и порешайте. Я только глаза закатил. Ждать нового обрыгана, только рангом повыше, совершенно не хотелось, но если начать драку, то хрен нам дадут спокойно уйти с острова. А воевать с целым городом, конечно, можно, но муторно и бурые могут погибнуть, а это опять зубрежка. Поэтому решил подождать десятника, но проходила минута за минутой, а из караулки никто не выходил. Мое терпение начало заканчиваться, а лицо начало перекашиваться от бешенства, отчего оставшиеся стражи начали нервничать, постоянно оглядываясь на караулку. Но вот в караулке что-то смачно грохнулось, послышался звон бутылок и трехэтажный мат. Грохот и крики продолжались еще пару минут, наконец из караулки выбежал этот Кенни, а за ним выполз, я так понял, десятник. И выполз это в буквальном смысле слова, он с трудом стоял на ногах, при этом держась за стену караулки как за спасательный круг. И я решил немного припугнуть стражу самым действенным способом, и это стража его величества. Пьяные свиньи, вот кто вы, а ну смирно. Служаки вытянулись во фрунт и начали пожирать меня глазами. Кроме десятника, тот вообще не понимал, что происходит, поэтому прилег возле стеночки караулки, 10 плетей этой пьяни, я указал перстом на десятника. Солдатики испуганно втянули голову в плечи, живо, пока сами не получили плетей. Рыкнул я, и это подействовало. Пара стражей подхватила своего непосредственного командира под руки и понесла на экзекуцию. Если эта свинья не будет выпорота, вы все сами получите по 100 плетей, я проверю. Стражи задрожали и заверили меня, что все сделают, не извольте сумлеваться, ваше благородие. Я презрительно кивнул и махнул рукой кадетам, дабы следовали за мной. Стражи отпрянули с нашего пути и не забыли раскланяться, вымаливая милость и прощение. Я лишь презрительно дернул рукой и направился в сторону порта, купаясь в настоящем ужасе, что шел от стражников. Оказывается, можно и без техники некоторых запугать до мокрых штанов. Город внутри стены производил куда более приятное впечатление, двух- и трехэтажные каменные дома навевали мысли о европейском городе, конца так 15 века. Улица была вымощена брусчаткой, а жители были куда опрятнее и дороже одеты. Картину портили кучи помоев и продуктов человеческой жизнедеятельности, что в изобилии валялись под окнами домов, а в переулке даже смотреть страшно было, там все загажено капитально. По доносившимся темным эмоциям и постоянному шмыганью от кадетов, я определил, что запах, если и улучшился, то ненамного. Если жителям самим не противно от житья на натуральной помойке, то почему король ничего не делает? Неужели до дворца не доходит сей чудный смрад, или там все уже привыкли? Вот так, думая о тупости королька, мы и дошли до порта. Картина приятнее глазу не стала, каменные дома сменились на деревянные обрыгаловки, в народе тавернами именуемые. Тут я начал напрягать волю на полную, пытаясь найти моих клевретов, благо за 2 недели пути я запомнил их голоса. Наконец, найдя нужную таверну, я зашел в нее и осмотрелся. Большое помещение было основательно заполнено табачным дымом, а присутствовавший контингент доверия не внушал. Приметив бурых, я подрулил к их столику и присел. Пора убираться отсюда, у нас появилось под 100 пассажиров. Бурые переглянулись и замялись, а капитан Брига выдохнул, как будто на смерть идет. Не получится, капитан Кура, порт закрыт как минимум на неделю. Кораблям запрещено как покидать, так и прибывать в порт. Все пушки береговой обороны направлены на наши корабли, а в море дежурит с 10 кораблей. Нам не дадут уйти. Мы застряли тут как минимум на неделю, обреченно закончил Бурый. Я сжал зубы от бешенства, они думают, что береговая оборона и вонючие корабли меня остановят, я этот вонючий городишко с землей сравняю. Прошипел я, слушай приказ, сейчас берете детишек и уходите из города на своих двоих. У вас час, если не успеете, сами виноваты. Бурые побледнели и кивнули, начав собирать свои вещи. Кура, ты что задумал? Обеспокоенно спросил Юки, непонимающе посматривая на бледных и суетящихся бурых. «Приказ и тебя касается, Юки. Если вы не уберетесь из города за час, попадете под раздачу. Я собираюсь открыть врата в ад в этом городишке», — беловолосый вскинулся, «ничего не говори, убирайтесь из города, если нужно, рубите стражу». Усмехнувшись, я пригубил пиво, что оставили бурые, и выплюнул его. «Ну что за дрянь подают в этом заведении?» Я скривился и выплеснул пиво из кружки в морду спящего неподалеку оборванца. Юки постоял, сжал и разжал кулаки, но, видя, что больше говорить я не собираюсь, поспешил на выход. Наконец-то, а то своими тупыми вопросами начал напоминать Джанго, как он прошел проверки на вшивость, не понимаю. Поднявшись, подошел к чему-то похожему на барную стойку, где стоял трактирщик и грязной тряпкой протирал кружку. Теперь понятно, чего пиво таким дрянным оказалось. После такой-то тряпки, трактирщик, ты не знаешь, с чего порт закрыли. Вытащив из кармана купюру в 10 тысяч, положил перед ним. Трактирщик оторвался от своего увлекательного занятия и, вытерев руки об фартук, схватил купюру и придвинул лицо ко мне. «Говорят, в наш город пожаловал святой из святой земли», — тихо сказал он. «Святой, а денек перестал быть томным. У меня появилась достойная добыча. Ведь эти ничтожества не передвигаются без взвода охранников из СП. И они должны быть сильны, а значит, дадут достойный бой перед смертью. Слушай, а у тебя не найдется чего пожрать? Только быстро». Я положил на стойку еще две купюры, того же номинала. «Сейчас все будет, вы пока присаживайтесь, уважаемый». Трактирщик расплылся беззубой улыбкой и махнул рукой на свободный столик неподалеку. Я присел за VIP-стол, ибо стол был самым чистым и не обладал внушительным слоем подозрительной субстанции. Так, сначала посею панику в городе с помощью техники, потом прихлопну святого, а на закуску оставлю корабли. Начал я строить в уме наполеоновские планы. Не то что мой тупой старпом нагородит многоходовок, потом путайся в них. Самый надежный план — это идти в лоб. Пока я придумывал, как буду откручивать голову Тенрюбита, трактирщик изготовил блюдо и поставил передо мной. Я с подозрением посмотрел на суп, где плавало черное мясо, такого же цвета мясо лежало на другой тарелке. Меня начали терзать смутные сомнения, а не скрутит ли у меня живот посреди битвы. Но голодный желудок взрыкнул, намекая, что во рту с вчерашнего дня не было маковой росинки. Вздохнув и понадеявшись на свою живучесть, ки, приступил к дегустации, и был приятно удивлен неплохим вкусом. Не готов к азифа, конечно, но тоже ничего. Вот так, смакуя потихоньку яство, я тянул время, давая моим людям уйти из обреченного мной города. Просидев так около 50 минут, я встал, пора. Выдохнув, отправился на выход. Через десяток минут добрался до центра города. Там находилась приметная башня, в которой находился тревожный колокол. Запрыгнув на нее, чем вызвал шквал охов у прогуливающихся горожан и приказы спуститься от стражи. Встав на конусовидной крыше башни, я глубоко вздохнул и выдохнул, впервые собираясь использовать технику во всю мощь. «Хиккияка!» — прорычал я. От меня разошелся видимый черный купол, что начал покрывать город квартал за кварталом. Сначала ничего не происходило, но потом над городом раздался многоголосый вой горожан, что наконец встретились со своими страхами. Вместе с криками до меня добралась энергия ужаса, ее было столь много, что я поначалу даже растерялся, ведь на Соросе такого не было. Энергия все прибывала и начинала усиленно давить на мою извилину, и я решил поддаться. На лицо сам собой вылез оскал, и я влил прибывающую энергию в технику, отчего небо, что уже давно затянулось тучами, потемнело еще больше. Тучи сгустились и нависли над обреченным городом, разразившись первыми разрядами молний, а ветер начал сбивать бегущих от своих страхов людей с ног. А я наконец увидел их. Весь город заполнили самые разные монстры, все, что мог родить больной разум человека, появилось на улицах города. «Я чувствую ваш страх, я вижу ваш страх». Многоголосый рев вырвался из моей глотки, распространяясь по всему городу. «Узрите меня, повелителя ужаса!» Ревел я с удовольствием, вслушиваясь в крики и плач, что раздавался по всему городу. Вот пушечные батареи начали стрелять по приближающимся к ним монстрам, разрушая город и вызывая первые пожары. Вот стража остервенела отстреливается от кошмаров, попадая по мирным жителям, а вот женщина забивает свой кошмар дубинкой, под личиной кошмара находится ее муж. Меня переполняла эйфория, я ощущал себя всемогущим, лишь одно не радовало: контролировать кошмары я не мог, иначе жители города перебили бы сами себя. Хотя они и так справляются. Тут раздался треск и грохот, в шпиль дворца ударила толстая молния, разрушив одну из башен. Я наконец вспомнил о моей второй цели и сосредоточил волю наблюдения на дворце. «Сделайте что-нибудь быстрее, спасайте мою жизнь», — ревел святой Хиса, размазывая слезы по лицу от страха. Капитан Сейферпол-0 поморщился, иногда ему хотелось самолично придушить этого дегенерата, что не способен на мужество. Хоть капитану было самому не по себе, на город напало чудовище, по-другому происходящее он написать не мог. С улицы раздавался вой и плач, виднелись пожары и слышалась канонада пушек. Только пушки били по самому городу, вызывая еще большие разрушения. Сата, что там с монстром и что вообще происходит в городе? Парень с самой сильной волей наблюдения в отряде, все это время наблюдал за чудовищем. Остается на месте командир, но в воле он как будто размывается. За городом я не слежу, все силы уходят на отслеживание монстра. Напряженно ответил Сата, не отвлекаясь от наблюдения. Командир поморщился, им нужно было срочно вытащить святого с острова, но город полыхал и вести святого через него самоубийство. Тем более возможно, что это чудовище пришло за святым. Что можешь сказать о его силе? Надежда еще не угасла. У него 7 подчиненных и все они в совершенстве владеют ракушики. Правда, с волей было похуже. Только он владел обоими видом воли, остальные сосредоточились на одном, что он раньше считал правильным решением. Тот же Сата куда дальше и глубже может смотреть, чем он. Я не могу точно сказать, его голос постоянно размывается, но он силен. Тут Сата напрягся, он идет сюда, приближается на огромной скорости, закричал разведчик их группы. Командир хотел начать раздавать приказы, но опоздал. Тени в комнате приобрели глубину и зашевелились, а перед ним появился безголовый друг детства, которого он убил собственными руками. Тварь, что притворялась его другом, держала голову, что командир оторвал в руках. «Ниджи, зачем?» Плаксиво завизжала тварь, и командир ударил на опережение. Запустив с ноги мощную режущую волну, тварь разрезала пополам, но дальше тварь поползла с помощью одной руки, в другой удерживая голову. «Ниджи!» У командира волосы зашевелились на голове от этого крика, и он совершенно не замечал, что его подчиненные находятся в таком же положении, борясь со своими страхами и при этом разрушая комнату. Что уж говорить о святом, которого разрывали на куски рабы, что он убил собственноручно, отчего святой Хиса мог только подвывать на одной ноте, забившись под кровать. Раздался грохот, и Ниджи отвлекся от противостояния со своим бывшим другом, что никак не умирал. «Так вот куда вы забились, маленькие крысы!» Проревело четырехрукое чудовище. И если раньше у Ниджи были надежды на победу, они испарились. От твари несло силой, как от генерала Йонка, а ее 4 горящих потусторонним огнем глаза осмотрели агентов. «Нападайте все вместе, пока я вас по одному не сожрал». От многоголосого рева твари у Ниджи заложило уши, но они были опытными оперативниками, потому напали одновременно. Одновременный удар разными техниками, и Сёта повис кулем на руке твари, что пробило его грудь насквозь. «Рянкаку!» – проревел Ниджи, отправляя режущую волну в тварь, но с ужасом увидел аналогичный взмах ногой навстречу, и огромная, черная от вложенной воли волна развеивает его технику. Увернуться и применить сору Ниджи не успевал, он прикрыл глаза от неизбежной смерти. На скрещенные руки приходится чудовищный удар, и Ниджи проламывает своим телом несколько стен. Остановила его 4-я, она же на него рухнула в обломках. Напрягшись и раскидав обломки, Ниджи непонимающе осмотрел себя, ведь воля четко сигнализировала о его смерти. Из пролома раздался рев чудовища и предсмертные хрипы, последний голос в комнате затих. Он не справился, не смог спасти святого. За это его казнят, если тварь из глубин ада не убьет его раньше. Она как раз появилась, держа голову святого Хисы в правой верхней руке. «А тебе повезло, ничтожество, твой подсос решил пожертвовать жизнью, подставившись под атаку, предназначенную тебе», ухмыльнулась 10 рядами зубов чудовище. «Сата», билась мысль в голове Ниджи, только он мог успеть подставиться под атаку, давая командиру шанс убить тварь. Пока тварь вальяжно подходила, Ниджи накапливал жизненную силу в руках, попутно накачивая их волей вооружения. Вот тварь подошла достаточно близко для атаки, и Ниджи ударил. «Ракуаган!» – проревел командир, раздался хлопок, и от ударной волны разлетелись на куски стены. Разрушился пол и вмялся потолок. Тварь унесло вперед, а Ниджи пришлось отпрыгивать вправо, ведь разрушенный потолок начал падать на него. Выйдя из зоны падения обломков, он быстро осмотрелся и просканировал волей пространство, отчего ему захотелось завыть. Голос твари не исчез, как он надеялся, наоборот, тварь приближалась к нему. Ниджи сжал и разжал кулаки, поморщившись от боли, отдачи от удара у него треснули кости. Тут показалось, твари Ниджи моргнул. Перед ним стоял обычный человек с порванным в районе груди плащом. «Спасибо, я наконец понял свою ошибку», – прошипел ублюдок, притворяющийся тварью из преисподней. «Теперь я знаю, как применить его, и ты станешь подопытной свинкой». На Ниджи обрушилось давление королевской воли, и тварь исчезла в ссору, появившись перед ним. И Ниджи с ужасом ощутил гигантское количество энергии в руках ублюдка. «Ка-рок, ракуаган, ору во всю глотку и бью в грудь агента. На моих глазах тело противника просто испарилось в красной взвеси, сразу на руки и все тело пришлась огромная отдача. Кости треснули и почти смялись, а ударная волна конусом разошлась по линии удара, круша все на своем пути. Воля взвыла, показывая мне крышу дворца, что вот-вот рухнет на меня. Быстро Исору, и я влетаю в разбитое окно, где воля замолчала, оглядываюсь назад. Дворец разрушался, падали башни и обрушился центральный холл. Вот это я вдарил. Таким ударом и перед Йонко похвастаться не грех, впечатленно произнес я, рассматривая продолжающий разрушаться дворец. Более сотни голосов замолчали навсегда под его руинами. Потерев грудь, скривился, удар этого ублюдка чуть не отправил меня в объятия смерти. А ведь я сам допустил его, увидев в воле, что собирается делать агент, но понадеялся на свои знания, что, дескать, Луффи выжил после ракуагана лучи. Только не учел одного, этот агент был сильнее лучи и имел волю вооружения. Хорошо хоть додумался закрыть место удара воли и напитать ки под завязку, иначе бы все. Я обернулся к беснующемуся городу. Хоть хиккияка я использовать прекратил, но похоже жителям было пофиг. Стрельба в городе продолжалась, и город фонил негативом покруче Сороса. Даже отсюда были видны группы мародеров, что под шумок решили обогатиться. Пора браться за корабли, хорошо удар агента прочистил мне мозги. Выдохнул я. Да, на мозги мне негатив надавил знатно, я довольно неадекватно себя вел и кричал всякую чушь. Зато теперь вижу, что за кошмары рождает больной разум моих противников. Жаль только управлять ими я не могу, а то уже сейчас сходил бы в новый мир и поздоровался с Йонко. Я использовал гиппо и взмыл в воздух, направившись в сторону моря. По пути с интересом разглядывал агонизирующий город, что начал утопать в пожарах. Пришлось даже задержать дыхание, дым от пожаров начал формировать облако, в котором дышать я может и мог, но проверять не хотел. Наконец я допрыгал до порта и чуть не шлепнулся на землю от удивления. Из кораблей заграждения осталась только половина, и та в весьма потрепанном состоянии. Остальные корабли во время вызванного мной шторма врезались в берег. Благо пришвартованные корабли хоть целыми и не выглядели, но их хоть не разнесло на куски. Я допрыгал до оставшихся в живых кораблей и решил провести эксперимент. Резервы воли были полны, негатив восстановил их. Поэтому ударил хиккияка по кораблям и начал наблюдать. Через десяток секунд на корабле, над которым я завис, поднялся ор, и повсюду повылазили монстры, что были весьма разнообразны. Особенно меня позабавил гигантский морской король, что был больше корабля раз в 10. На корабле началась пальба и потасовка, матросы палили по своим страхам, но страхи двигались в соответствии с их подсознанием, а потому матросы палили во все стороны и задевали своих. Один деятель вообще пушку зарядил и пальнул по морскому королю, попав в другой корабль. «Прям оружие массового поражения какое-то», — хмыкнул я, продолжая прыгать на месте. Провисел я так над кораблем минут 10, от команды осталось максимум половина, на других кораблях была та же ситуация, а потому я решил закончить мучения матросов. Пара рянкику, и корабль идет ко дну, перемещаюсь к следующему и повторяю. Закончив с четырьмя кораблями, на пятом я притормозил. Это был трехмачтовый галеон, и народу там осталось совсем мало, ведь технику я не прерывал, а у меня стало на 100 душ больше, и на мелком бриге придется потесниться, чего мне откровенно не хотелось. Потому я спикировал на корабль и отменил технику. «Кто хочет жить, бросайте оружие и подходите ко мне», — крикнул я, при этом используя возможности воли наблюдения для чревовещания моего голоса по всему кораблю. Хиккияка я отменил, поэтому матросы начали приходить в себя и направили на меня оружие. «Кт-т-т, а ты-т такой?» — заикаясь спросил, видимо, выживший капитан. Одет он был куда богаче простой матросни, да и вооружен тоже. «Я тот, кто уничтожил ваш город и флот, поэтому если не хотите снова окунуться в ад, слушайтесь моих приказов». Капитанчик побледнел, как и матросня, и если матросы опустили ружья, то капитан выстрелил в меня. Пуля смялась об грудь, защищенную волей вооружения. Я подхватил сплющенную в блин пулю и бросил в голову глупого капитана, но я не был усопом, поэтому недопуя ударила плашмя, откидывая голову капитана назад и ломая шейные позвонки. А я хотел режущей кромкой попасть, вот что талант значит, по-любому мой канонир смог бы так бросить. Матросы, увидев легкую расправу над капитаном, побросали оружие, всего их осталось 54 человека, а трупов было больше сотни. Часть из вас выбрасывает трупы в море, а часть... Я сфокусировал волю в луч и прошелся по берегу острова, в поисках знакомых голосов. «Направляйте корабль вон туда», и я бескультурно ткнул пальцем в нужный пляж, где и столпились мои клевреты и будущие миньоны. Благо моя воля не стояла на месте и сейчас была сильнее, чем укой. Вот что негатив животворящий делает. Глава 19. Матросы начали опускать паруса, и я поморщился. Парус представлял собой дуршлаг, и большой скорости от этого судна ждать не приходилось. К бухте, где и скопились мои бойцы, мы подошли только через полчаса, что не добавило мне настроения. Будь паруса целы, и это время можно было сократить втрое. Путь до Сороса обещал стать долгим и печальным. Пока матросы на шлюпках перевозили бойцов, я покопался в своих силах. Что могу сказать, за бой все три вида воли усилились, хоть и ненамного. Я куда больше получил от боя с контр-адмиралами, хоть большая часть агентов СП-0 оказались слабыми, их командир явно превосходил контр-адмиралов, поэтому я ожидал куда большего роста. Наконец погрузка закончилась, кивнув капитану, дабы он принимал командование судном, я отправился в каюту. В каюте капитана я прилег и начал размышлять о произошедшем и предпосылках к бойне. Последние нотки негатива покинули окружающее пространство и меня скрутило. Руки как будто в кипяток засунули, что за ша-ша-ша, с трудом прошипел я, в грудь будто кол вставили, как будто мне боли в руках было мало. С трудом сфокусировавшись, я просканировал волей организм и ничего не нашел. Все было в порядке, кости в руках срослись, почему так больно, тихо шипел я, пытаясь сосредоточиться и глубже посмотреть волей наблюдения. Наконец, переборов боль, у меня получилось взглянуть на ки, и вот там были проблемы. В руках отсутствовали каналы как таковые, а в центре груди переплетение каналов истончилось и как будто пошло трещинами. Я попытался влить ки в руки, промычал я от усилившейся боли в груди и руках. Ки меня все так же слушалось, но от моих неумелых телодвижений каналы по центру дали новую трещину, а в руках ки просто рассеялась, принеся порцию боли. Комнату начали наполнять эманации моей боли, поэтому я впитал их, и боль сразу улетучилась. Я пораженно привстал с кровати и внимательней всмотрелся в средоточие каналов. Ситуация явно не улучшилась, а наоборот стала хуже. Средоточие начало покрываться микротрещинами. Получается, агент ударил ракуаганом именно в центр груди, а руки – это последствия уже моего ракуагана. Начал вслух размышлять я, внимательно рассматривая все повреждения. Правая нога была тоже не в порядке. Именно с нее я отправил тот усиленный рянкику. Каналы там хоть и не исчезли, но были покрыты трещинами, как в средоточии. Получается, негатив это и плюс, и минус. Он обезболивает, от чего я не замечал повреждений до сего момента. Тут эманации боли кончились, и меня скрутило пуще прежнего, но я сжал зубы и не стал впитывать свою боль. Через 5 минут я не выдержал и впитал негатив. Облегченно выдохнув, я провел рукой по лбу, смахивая холодный пот. В последние минуты меня начало потряхивать от боли, поэтому я не выдержал. Присмотревшись к средоточию, я увидел лишь новые повреждения. Быстро встав, я отправился на выход из каюты. Мне нужны обезболивающие, иначе я тут кони двину. Раздраженно думал я и подошел к капитану. Вы уже проверили запасы, среди них есть обезболивающие. Если есть, тащи мне в каюту. Брови Бурова взлетели ввысь, показывая нешуточное удивление. «Я сейчас узнаю, капитан». Бурый скрылся в надстройке. Я с тревогой и надеждой отправился обратно в каюту. Если не будет обезболивающего, я точно не дотяну до Сороса. Я с тревогой наблюдал за покрывающимся трещинами средоточием, откровенно не зная, что будет при его уничтожении. Наконец, через пару минут в каюту вбежал капитан Бурых, выложив передо мной горсть стеклянных баночек. Внутри виднелись таблетки. Нашел только это. Весьма паршивая вещь, может вызвать сильное привыкание, но хорошие обезболивающие. Припасов на корабле хватит на 2 месяца, только, Бурый махнул рукой, там только сухари да солонина, больше ничего. Час от часу не легче. Я лишь поморщился да махнул рукой, отправляя подчиненного на выход. И как только он вышел, с надеждой проглотил одну таблетку и стал ждать. Мысли о привыкании отошли на второй план, тут выжить надо. а с привыканием разберемся. Через минуту эманации закончились и пришла тупая боль, не такая сильная, как раньше. С этим можно жить, главное, чтобы таблетки действовали подольше. Боль начала возвращаться через 5 часов, пришлось пить вторую таблетку. Если не будет привыкания к препарату, таблеток должно хватить до Сороса. Что делать, я не знал, видимых улучшений я не видел, в руках новые каналы не выросли, и я не знал, что делать, поэтому постарался уснуть. Проснулся я от режущей боли в груди и руках, я надеялся, что это сон, прохрипел я и, потянувшись к таблеткам, и выпил. Через 5 минут боль отступила, и я начал рассматривать каналы Ки. В сосредоточии улучшения были, трещины уменьшились, а вот в руках все было так же плачевно, от кончиков пальцев до локтей каналов не было, что сильно меня напрягло, ведь без этих каналов я не смогу напитывать меч и резать сталь, о повторении Ракуагана я даже не думал. Хоть я и знал, что именно сделал не так, я накачал руки в 10 раз большим количеством ки, чем агент СП-0. Именно из-за этого я лишился каналов, решил выебнуться, а вот как получилось. Я хмуро рассматривал руки, пальцы спокойно сгибались, но с запозданием в секунду. Желудок забурчал, а мочевой пузырь призывал сходить до ветру. Я встал с кровати и покачнулся. Меня начало тошнить, а сознание грозило в любой момент покинуть меня, перед глазами все почернело. Облокотившись о стену каюты, я с трудом отдышался, сил не было никаких, как будто снова вернулся к жизни простого человека, которому лет так за 80. С трудом выбравшись из каюты, я подслеповато сощурился от яркого солнца, что безжалостно светило в глаза. С трудом передвигая ногами, я сумел сделать свои дела, под недоуменными взглядами матросов. Ко мне даже капитан подошел и поинтересовался, все ли нормально. Я отмахнулся, только приказав притащить еду в каюту. Какое тут нормально, если я чувствую себя как столетний дед, пусть боль была на задворках сознания, но слабость меня просто вымораживала. Через пару минут в каюту зашел Юки с подносом. Я смотрю, тебе плохо, Кура. Не задумывался, что это последствия твоих необдуманных действий? От Юки несло неприязнью и гневом. Поставив поднос с харчами на стол, он продолжил, зачем нужно было уничтожать целый город. Я поморщился от крика и нотаций, как будто я уже не понял, что нужно было не подставляться под атаки. Юки хмуро окинул мою физиономию взглядом. Ты вообще сожалеешь о содеянном, или тебе все равно на убитых тобой горожан? А ведь там были дети, Кура, тысячи детей были убиты тобой. Я сморщился, как будто я не знаю. И что, мне теперь плакаться о мертвых, устроить панихиду? Дело уже сделано, и горевать я не собираюсь. Беловолосый печально посмотрел на меня. Ты изменился в худшую сторону, Кура, видимо, нам не по пути, сказал этот хмырь и, развернувшись, покинул каюту. Катись на все 4 стороны. Зло прошипел я и скривился, откинувшись на подушке, начал размышлять. Городок я, может, и зря уничтожил, но горевать не собираюсь. Так и полетели дни, мое состояние с каждым днем улучшалось, а трещины на каналах зарастали. На 15-й день я отказался от обезболивающего, отчего меня начало преследовала ломка, чертовы препараты. Но вот с руками улучшений не наблюдалось, каналов как не было, так и нет. Поэтому я забрал книги у Юки и стал штудировать их, пытаясь найти ответы, и нашел, каналы можно восстановить, правда, процесс оказался крайне болезненным и долгим, а вновь выращенные каналы были слабыми. В книгах также описывался мой случай, обычно у человека крепость каналов растет с количеством энергии, но бывали случаи вроде моего, когда энергия росла быстрее, тогда нужно было прогонять по каналам энергию в малых дозах, тогда они постепенно крепли и количество энергии можно было увеличивать. Чем я и занимался весь оставшийся путь, мучился от роста каналов и прогонял по ним капляки. Прибыли мы к Соросу на 33 день хода, что не добавило мне настроения. Ведь получается, прожди я недельку в Кресе, мы могли прибыть обратно раньше, чем сейчас, но сделанного не вернешь. Вот и стоял я на палубе, хмуро разглядывая приближающийся остров. В порту кораблей поубавилось, поэтому свободных пирсов было немало. Тут мое тело снова скрутило от боли. Чертовы вещества, я уже пожалел, что жрал обезболивающее, теперь меня периодически скрючивает от боли. Организм требует таблеток, а я не хочу всю жизнь сидеть на обезболе, и так к сигаретам пристрастился. Все мучаешься, это возмездие за смерти горожан, раздалось позади меня. Я развернулся и хмуро уставился на Юки. Ублюдок начал сильно меня раздражать, как руководство лагеря вообще пропустило этого нытика. Билась в моей голове мысль, ну померло в городе энное количество горожан, да большей части агентов на это начхать. Юки, не беси меня, я и так согласился оставить этот корабль тебе с кадетами, но из-за твоего поганого языка я могу и передумать, и поверь мне, живым тогда ты с острова не выберешься. Ясно, я понял, хмырь отошел в сторонку. Ну наконец-то, я думал, он опять будет нудить о карме и прочей чуши. Но ублюдок как-то чувствовал мое настроение и ходил по самому краю, не переходя его, тем самым спасая свою жизнь. Наконец мы причалили к пирсу, и я с бурами сошли с корабля, матросы, что остались в живых, остались на корабле. Признав в Юки капитана, кадеты тоже изъявили желание остаться с ним. Предупредите майора, что прибыли и потеряли корабль по моей вине, на верфи вам построят новый. Капитан закивал. Я продолжил путь в одиночку, рассматривая изменившийся город, чье благосостояние намного улучшилось. Вот что значит пробудить ки всему населению острова. Работоспособность повысилась, а потребности понизились. Мечта директоров заводов моего мира, воплощенная здесь. На той же верфи корабли начали выпускать в 3 раза быстрее, потому что работники без всяких приспособлений могли тягать тяжеленные балки. В городе строились новые дома из камня и новые дороги, покрытые брусчаткой. Я вдохнул аромат города и сморщился. Конечно, не вонь почившего Криса, но запах все равно оставлял желать лучшего. В воздухе витал аромат тухлой рыбы. К сожалению, я не нашел способ избавиться от этого запаха, ведь большая часть города питалась как раз рыбой. Я вводил штрафы за торговлю тухлятиной, бурые вылавливали недобросовестных продавцов, но вонь не исчезала, было ощущение, что она впиталась в камни порта. Поэтому я ускорился и вклинился в толпу разномастно одетых горожан, из таверн слышался смех, пьяни и песни. На улицах выступали музыканты и другие скоморохи, что за мзду малую развлекали горожан. И каково было мое удивление, когда в одной толпе скоморохов я заметил Багги с его бывшей командой, что швырял ножи в яблоко на голове льва. Я притормозил и начал разглядывать представление, ощупывая волей самого Багги. Что могу сказать, клоун прибавил в силах, причем серьезно, и сейчас просто развлекался. Я увидел несколько надзирателей из ГУЛАГа, что своим присутствием говорили, что это не побег, а выходной, который для всех жителей ГУЛАГа словно праздник, но обычно они надираются до поросячьего визга в этот знаменательный день, а не развлекают толпу. Посмотрев представление еще немного, я отправился дальше, не стоит портить единственный выходной в месяц своим мрачным присутствием. Над городом простиралось целое облако негатива, которое я старательно игнорировал. Пока не укреплю каналы, придется воздержаться от допинга. Наконец, продравшись сквозь толпу веселящихся горожан, я добрался до резиденции Джанга, который являлся мой особняк. Но как-то так получилось, что в нем я ночевал нечасто, обычно денно и ночно пропадая в ГУЛАГе, вот мой старпом его и оккупировал. Превратив в административный центр всего острова, здесь заседали как бумагомараки типа секретарь, так и кровопийцы-финансисты. Я зашел в особняк и направился в кабинет Джанга. Открыв дверь, я увидел не понравившуюся мне картину дрыхнущего старпома. Скотина закинула ноги на стол и, положив книгу на харю, изволила дрыхнуть. Во мне поднялось что-то темное от такой несправедливости. Я, значит, страдаю, а кто-то манкирует своими обязанностями, рявкнул посильнее я, но столкнулся с нулевой реакцией. Скотина только храпеть громче начала, ну я тебе сейчас устрою. Стоило исчезнуть на 1.5 месяца, как все разленились, схватив Джанга за ногу и поднял над полом, опять ноль реакции. Поэтому отправился со своей ношей к пруду, что находился на заднем дворе особняка и был мной с любовью наполнен всякой хищной гнусью, что с аппетитом перемалывало все объедки, выбрасываемые слугами. Правда, всю разномастную гнусь сожрали рыбешки, похожие на земную пиранью, вот только эти были куда злобнее и пасть у них была побольше. Клерки, мимо которых я проходил, провожали мою ношу сочувствующими взглядами, но рот держали на замке. Сам пруд был невелик, но Джанга хватит. Прицелившись, я запустил старпома ближе к середине пруда. Джанга окружала его команда, а сам он восседал на троне из золота. Джанга щелкнул пальцами, и перед ним появился Кура, что преклонил колени и подал поднос с зажаренным мясом. Взяв кусочек, Джанга благосклонно махнул рукой, отправляя слугу прочь. Джанга вздернул подбородок и довольно откусил кусок сочного мяса и окинул взглядом помещение, но тут двери вырвало и в дворец хлынула вода. Джанга попытался вскочить, но не мог и начал захлебываться. Резко проснувшись, Джанго попытался вдохнуть, но в рот хлынула вода. В панике Старпом забарахтался на месте, а когда ощутил уколы боли по всему телу, паника затопила его окончательно. С трудом вынырнув, Джанго попытался осмотреться, но его кто-то колол по всему телу, а правую ногу вообще пытались отгрызть. Встряхнувшись и напитав тело волей, насколько получилось, он начал плыть к недалекому берегу. Выбравшись из воды и отодрав от тела злобных рыб, его взгляд наткнулся на ботинки. Осторожно подняв взгляд, Джанго впал в еще большую панику, над ним стоял капитан. «Чем-то сильно раздраженный капитан, как тебе водичка, Джанго, не правда ли бодрящая?» — ласковым голосом пропел Кура. А Старпому стало по-настоящему страшно, голос, может, был и ласковый, а вот перекошенная рожа капитана нет. Поднявшись на ноги, Джанго выставил руки перед собой. «Капитан, я все могу объяснить. Мне это от усталости приснилось. Разумеется, у меня и в мыслях не было становиться королем, а вас делать слугой». Тут Джанго осекся, увидев набухшую жилу у виска капитана. «Слугой, значит, меня сделал?» От шипения капитана у Джанго затряслись колени, а взгляд Кура не предвещал ничего хорошего. 100 усиленных спаррингов со мной. От рева капитана у бедного Старпома заложило уши, и он начал себя корить за неумение молчать в нужный момент. Ведь 100 спаррингов — это серьезно, капитан по-любому будет пытаться покончить с бедным Старпомом. Есть 100 спаррингов, но Джанго был умным, поэтому спорить не стал, ведь счетчик мог увеличиться в геометрической прогрессии. Капитан постоял, посверлил Джанго яростным взглядом, потом начал дышать по знакомой Старпому методике. «Смокеру нужно памятник отлить из золота. Что в газетах пишут про королевство Сора?» Старпом моргнул и непонимающе посмотрел на Кура. «Ничего, капитан, в газетах не упоминалось это королевство. А должно, вообще да. Я там их столицу уничтожил», — свалил капитан на Джанго новость, и Тенрюбита прикончил до кучи. Старпом, что набирал воздух в легкие для отповеди, поперхнулся. Ведь 4 недели назад разговаривал с принцем этого королевства, что прибыл на остров для заключения дипломатических соглашений, и этот принц до сих пор здесь, ожидает его ответа. Джанго схватился за голову, капитан определенно решил загнать их всех в могилу, а капитан еще и мировую знать прикончил, это ни в какие ворота не лезет. Когда это произошло, Старпом начал прикидывать, что они могли противопоставить дозору. Если речь шла только о дозорных из Дблю, то проблем не было, но после такого с Грантлайна по-любому пришлют карательный отряд. А силу этих дозорных Джанго ощутил сам. 33 дня назад, Старпом задумался, если бы дозорные знали, что это сделал капитан, они бы давно среагировали. Но в газетах «Тишина и покой» описывают деяния мелких пиратов, да про политику. А раз дозорные не чешутся, значит, капитан убил всех свидетелей своего преступления, впервые позаботившись о команде. «Капитан, а можно поподробнее из самого начала? Почему вы решили уничтожить город?» И капитан рассказал. А Старпом начал выдирать остатки волос на голове. «Не подумал капитан о нас, он просто всех убил. А из-за погружения в ад, жители не смогут описать капитана». Правда, Джанго еще шокировало откровение, что капитан был в прошлом агентом мирового правительства и уплыл он оборвать концы с прошлым. Второе, что насторожило, свидетели все же были и сейчас уплывали в неизвестность. И, разумеется, капитан даже не подумал предупредить их держать язык за зубами. «Я понял», — бесцветным голосом выдавил Джанго, подхватив сумку с книгами, что капитан вырвал из лап СП. Теперь Старпому требовалось напрячь единственную типографию на острове, но что нам делать с принцем Сора? Ну, как новости до нас дойдут, поздравь его с получением короны. Можешь также обещать гуманитарную помощь в размере ХМ. Лицо капитана перекосило от борьбы с жадностью. 100 миллионов, наконец, с нешуточным страданием на лице, выдавил капитан. Не больше, Джанго. Все, работай, а не спи на рабочем месте. И капитан покинул общество вздохнувшего от облегчения Старпома. Буря снова практически миновала Джанго. Осталось пережить 100 спаррингов. В конечном итоге весть о уничтоженном Криесе дошла до Сороса через 2 недели, после моего прибытия. Причем принесли ее торговцы, в то время как газеты продолжали сохранять молчание. И даже у наших шпионов не было достоверной информации о происходящем. Криес оцепили люди из СП и никого туда не пускали. Так что с чего вдруг МП решила замять такой инцидент, мы не знали. Но не это было главным. Я сейчас сидел перед монитором и ждал представления, ведь Джанго послал за принцем Сора, дабы огорошить его скорбной вестью. Наконец действо началось, принц зашел в кабинет Джанга. «Господин Джанга», принц при входе немного наклонил голову, «вы наконец решили дать свой ответ на предложение дружбы», принц выверенно улыбнулся. «Сразу чувствовалась школа, как втереться в доверие и наебать доверившегося. Не совсем ваше высочество, точнее уже ваше величество», состроив скорбную мину, вещал Джанга. «Значит, отец скончался, вот тут я напрягся, от этого с виду равнодушного хмыря», полыхнуло радостным предвкушением. «Я рассчитывал на совершенно другую реакцию, что же, мне стоит поспешить на ссоры и принять роль правителя», скорбный голос и начавшие проглядываться на мониторе дорожки слез, могли ввести в заблуждение любого. «Даже Джанга вон повелся, но меня не обманешь», ублюдок лучился предвкушением и радостью. «Это еще не все, ваше величество, тварь, что убила вашего отца, также уничтожила и столичный город», а вот на этих словах, радости у ублюдка поубавилось. Ведь остальные города на острове были меньше и беднее Криса, вот и начал переживать ублюдок о своем финансовом благополучии, поэтому наше королевство протягивает вам руку помощи, безвозмездно даря 100 миллионов белли, а также выделит несколько кораблей с строительными материалами, дабы ваш прекрасный город быстрее восстал из пепла, величественно грузил принца Джанга. «С вашей стороны мы просим лишь лицензии для нашего банка, что откроет свой филиал на вашем острове», судя по эмоциям принца, он заглотил крючок, что и подтвердилось. Принц рассыпался в заверениях о вечной дружбе между нашими странами и заверил, что лично проследит за открытием банка на острове. Я удовлетворенно откинулся в кресле, возможно, это и к лучшему, что ссора будет править такая циничная тварь. Обычно такие и становятся лучшими правителями, глядишь, его не из своих городов уберет. Мы подготовились и давно открыли трубопрокатный завод, заплатив за эти технологии конские суммы, вот и предложим ему проект канализации, глядишь, наконец отобьем потраченные деньги. Канализация в Соросе пока только строилась, и конца и края этой стройки было не видать, поэтому бюджет сжирался в астрономических масштабах. Мы быстрее на Гранд Лайн отправимся, чем увидим функционирующую канализацию. Но на будущее нужно уже сейчас искать платежеспособных клиентов, и вонючее королевство Сора было первым в списке покупателей. Дверь в тайную комнату открылась и через порог переступила нами. «Ну что, капитан?» Джанга втюхал ему канализацию. В глазах жадной девочки плясали белли. Я усмехнулся и покачал головой. «Нет, да и пока непонятна платежеспособность королевства. Пусть новый король вернется, посчитает убытки, а там, глядишь, возьмет первый кредит в нашем банке. А вот потом предложим ему идею о устранении запаха с улиц. Разумеется, под такое дело выделим им кредит, под процент малый», рыжеволосая скорчила кислую мину. Жадность нами была недовольна постоянными убытками, но ей пришлось согласиться с моими доводами. Тем более мы скоро отправимся на Гранд Лайн, и решать все эти вопросы будут наши ставленники. Глава 20. Джанга еле полз с тренировки. Капитан обещание сдержал. Спарринги были усиленные, а значит, капитан лупил его своим мечом. Старпом слишком сильно вдохнула и в левом боку прострелила болью, еще и ребра сломаны. Нет, нужно что-то делать с привычкой болтать, что в голову взбредет, а иначе он из спаррингов не вылезет. Вот и ковылял сейчас старпом в вотчину Кай, дабы она вправила сломанные ребра. Одно радовало, избивали Джанга не каждый день, а как заживут побои, но ему от этого было не легче. Хорошо, хоть торговцы и прочий сброд перестали докучать Джанга, он посмотрел на лентяя капитана и сбросил обязанности по встречам с идиотами Найчира. Он у них мэр, а значит, должен работать за троих, нужно раньше было так сделать, заныл Джанга. Ведь Ичиро с радостью принял на себя обязанности и радовался каждому посетителю, у которого мог пить кровь сколько влезет. Теперь торговцы с осторожностью отправлялись навстречу, это не безграмотного в финансовых вопросах Джанга надувать. Их встречала не менее жадная, чем они, тварь, что за беспошлинную торговлю драла три шкуры. Вот торговый люд и перестал косяками вливаться в бывший кабинет Джанга. Теперь у Джанга высвободилась куча времени на собственные тренировки, и он даже сумел освоить полноценное сору. Правда, остальные стили ему пока не давались, как и остальным офицерам, слишком требовательными к контролю ки они были. И хоть в книгах писалось, как его повысить, для этого требовалась куча времени, которого становилось все меньше. Через 4 месяца они отправятся на Гранд Лайн, а у них по факту ничего не готово. Благо хоть майор Джек сумел пробудить волю вооружения, отчего сразу был повышен до полковника, Теперь не так страшно было бросать их империю. Но вот с линкорами была проблема. Дозорные тогда выпустили половину боезапаса по безымянному острову, и лить ядра подходящего размера они стали лишь недавно. Вот только у кузнецов и литейщиков и так заказов было немерено, отчего боезапас линкоров пополнялся крайне медленно, грозя за 4 месяца не наполниться, и это мы еще плывем на одном линкоре. Выдохнул Джанго, пытаясь придумать, какой заказ может обождать, дабы литейщики занялись только ядрами. Еще проблем подкинул Багги с технологией взрывчатки, очень мощной взрывчатки. И рецепт ее был прост, сложность была в ингредиентах, цены на них были заоблачные и в большом количестве они не продавались. Но капитан приказал найти и сделать, ведь они испытали одну бомбу. Джанго тогда впечатлился, капитан тоже. Вот и тратили они огромные деньги на ингредиенты и строили новый цех, что будет собирать только бомбы разного калибра.